Глава 22. Руслан. «Это последняя коробка!» Ева хлопнула по картонной коробке ладошкой и стряхнула пряди, упавшие на лицо. Я поймал себя на откровенном любовании этой девушкой и поспешил как можно скорее изменить полярность эмоций, чтобы Ева не вообразила о себе слишком многое. Она и без того осложнила мою жизнь. Не хватало еще, чтобы села на шею с довольным видом, свесила ножки с плеч и принялась дергать меня за уши, направляя в нужную ей сторону. Кстати, ее ножки на моих плечах смотрелись бы очень даже ничего, разумеется, при условии, что девушка будет находиться подо мной. «И где теперь моя зарядка?» — растерянно спросила Евангелина, ходя вдоль коробок. Потом она нагнулась, ища зарядное устройство. У нее точеные икры, длинные ноги, очень сильные, тренированные. Гибкая девочка, очень гибкая, с хорошей растяжкой и столько всего умеет. «Притормози, Рус, хватит того, что уже сделано. По твоей квартире расхаживает ураган в юбке, расставляет всюду свои женские побрякушки, чтобы у каждого нагрянувшего в гости родственника создалось впечатление, что переезд был запланированным и желанным, а не скоропалительным. У Евы отлично получилось создать иллюзии. Зайдя в ванную комнату, я и сам не смог поверить, что полки еще вчера были полупустыми. Казалось, что симпатичные баночки с многочисленными средствами всегда покоились на своих местах. Итак, Ева захватывала все больше моей территории. Моя холостяцкая квартира превращается в уютное гнездышко пары. Саурон таскался за Евой следом и терся об ноги, словно он был котом, а не дворовым псом. Одергивать его было бесполезно. Пес пускал по девушке слюни и подозрительно сопел носом, как будто бы томно и безнадежно влюблен. «Я в душ», — устало произнесла Ева и скрылась за дверью ванной комнаты. С удивлением я понял, что уже очень поздний вечер. «Ева!» — постучал по двери ванной. «Что ты будешь на ужин?» «Отдых, кровать, сон!» — иронично отозвалась девушка. Судя по силуэту, размытому матовым стеклом, красотка раздевалась. Я отвернулся спиной к двери, чтобы напрасно не распалять себя еще больше. Рядом с Евой меня распирало эмоциями и желанием, вполне конкретным и плотским. Теперь понятно, почему в офисе я подсознательно провожал взглядом девушку с самыми гадкими очками, замотанную в самые уродливые шмотки. Подсознательно, каким-то шестым чувством, меня к ней влекло. Ха, еще бы не влекло. Она горячая, как ад, но выглядит невинным ангелочком. Зубастая, как акула, и обидчивая, как пятилетний ребенок. «Я заказал нам ужин. Жду только тебя». «Хорошо, скоро буду». Пока Ева принимала душ, нам успели привезти ужин, заказанный из ресторана. Я расставил его на столе в зале, ожидая появления красотки. Саурон крутился рядом, надеясь выклинчить угощение. «Место!» — грозно приказал я псу. Саурон с оскорбленным видом поплелся на свой коврик. Я как будто чувствовал, что именно так и будет. Стоило только появиться женской ноге в моей берлоге, как все поменялось. Теперь я не друг для своего пса, но сердитый хозяин. «Ты долго ждал меня?» Ева села на диван. Я пристально посмотрел на девушку. «В чем дело? Со мной что-то не так?» — настороженно спросила Ева. Волосы были еще немного влажными. Она поправила потемневшие белокурые локоны и осмотрела себя. Симпатичные шорты, просторная туника и какие-то плотные гольфы чуть выше колена. Прикид девочки-подростка. Но шутка в том, что без яркого макияжа и нелепого маскарада, без прически и строгой одежды, Ева и выглядела как подросток. Трогательная, стройная и манящее. «Дай паспорт». «Алмазов, даже не пытайся отобрать мои документы и забрать в бесправное рабство», — насторожилась Ева. Светлые глаза сразу же поменяли безмятежное выражение и воинственно сверкнули. «Хочу убедиться, что тебе есть 18». «Мне 25». «Я бы тебе сейчас даже сигарет не продал». «Ха, но угостил бы, если бы попросила закурить», — озорно спросила Ева. «Надеюсь, допрос окончен. Я хочу поужинать. Кстати, спасибо за ужин. Я так устала, что не в состоянии приготовить даже яичницу». Я пожелал Еве приятного аппетита. Наверное, со стороны мы выглядели почти как семья, особенно когда молчали и дружно поглощали ужин. Потом Ева прибрала со стола. Я попросил ее остаться в зале. «Надо обсудить кое-что». «Руслан, ты изверг!» Зевнула Ева, потянулась всем телом. Неожиданно для себя я поднял ступни Евы, закинув их себе на колени. Начал разминать пальчики на ногах, переходя к массажу. Ева блаженно простонала, вызвав у меня своим стоном кратковременное помутнение рассудка. «Надеюсь, массаж ног — это бесплатный бонус от заведения, и мне не придется за него расплачиваться». Девушка прикрыла глаза, улыбаясь. «Знал бы ты, Рус, как сильно у меня ныли ноги после напряженного и долгого дня, проведенного на каблуках. А тут ты и твои очумелые пальцы. Подарок небес!» Ева пошевелила пальчиками ног с бордовым педикюром. «Спасибо, боженька!» «Я быстро прогрессирую. Дорос до Бога, да?» «Я настоящего боженьку поблагодарила за то, что он направил твою неуемную энергию в правильное русло». Расслабленно улыбнулась Ева, жмурясь от удовольствия, как домашняя кошка. Красотка подложила под спину подушку и устроилась поудобнее, позволив мне забавляться с ее маленькими ступнями. Никогда бы не подумал, что буду делать что-то подобное. «Кстати, это отличная репетиция наших будних вечеров», — сказал я, не желая, чтобы девушка решила, будто меня размягчило какими-то эмоциями. «Ничего подобного, просто ножки у Евы бесподобные и мягкие». «Угу. Нам надо будет сделать совместные снимки, обговорить несколько моментов». «Конечно», — согласно кивнула Ева. «Только потом я познакомлю тебя со своей семьей. Но нужно быть готовыми к тому, что после встречи с тетушкой Эльфией кто-то из родни захочет нагрянуть к нам неожиданно. Да, иногда мои родственники бывают довольно бестактными, но не принимай близко к сердцу. К тому же...» Я увлекся массажем и рассказом. Сообщил Еве короткую характеристику на отдельных членов семьи, самых значимых. И только спустя полчаса понял, что от Евы слишком долго ничего не слышно. Подозрительно. Оказывается, она заснула, а я и не заметил. Светлые ресницы девушки чуть вздрагивали во сне. Симпатичное кукольное личико выглядело безмятежным. Но только мне известно, какой вздорный характер скрывается за хрупкой внешностью. Меня это не отталкивало, а приятно будоражило. Заставляла даже после окончания пикировок продолжать разговор мысленно. Спать на узком диване было бы неудобно. Я осторожно поднял девушку на руки и отнес в свою спальню. «Привыкай спать здесь, акуленок». Накрыл Еву пушистым одеялом и задумался над ее словами о беременности. Могла ли она быть беременная другого мужчины или просто соврала, чтобы вывести меня из себя? Как это можно проверить?